Я должен сказать о ней несколько слов. Впрочем, еще до всех слов о судьбе я хочу сделать одно признание. Я должен, наконец, публично объявить, кто заставил меня уехать из СССР. Правда, при въезде в Америку я во всех анкетах писал, что причиной моей эмиграции было отсутствие в Советском Союзе творческой свободы и присутствие государственного антисемитизма. Мол, два моих фильма положили на полку, а комиссия старых большевиков при Моссовете отказала мне в московской прописке только потому, что им не понравился пятый пункт в моем паспорте. Но теперь, спустя столько лет, настало, наконец, время для момента истины. Ведь, положа руку на сердце, два запрещенных фильма не были для сценариста концом биографии. Я скорее создавал ему этакий ореол франдера и элитарного художника. И с пропиской тоже можно было что-то уладить, ну, жениться на москвичке. В конце концов, в Москве и в то время были замечательные девушки. Верно, Гусман, ты помнишь? Не всех, конечно, всех твоих красивых девушек упомнить нельзя, но хоть некоторых. Так почему же я уехал? Друзья мои, вот перед вами стоит человек, который выгнал меня из этой замечательной страны. Да-да, вот он, Юлий Гусман, мой лучший друг и земляк. Причем тогда он еще не был ни директором Дома кино, ни даже народным депутатом. И, насколько я помню, он и сам тогда еще не имел московской прописки. Конечно, я к тому 1978 году поставил рекорд. 13 лет прожил в Москве без прописки. Сначала на Белорусском и Казанском вокзалах, потом по каким-то углам, а потом, когда появились деньги, в Большево, в Доме творчества. И вот именно Гусман сказал мне тогда: «Что ты живешь тут этой волчьей жизнью? Ни кола, ни двора. Уж если жить волчьей жизнью, так в волчьем мире капитализма. Давай, вали отсюда, из нашей страны. Проваливай в Америку». И я уехал. А вы бы остались? «Спасибо, Юлик. Я тебя там часто вспоминал незлым русским словом. Не зря же в России говорят, что во всех наших бедах всегда виноваты гусманы, а я считаю и женщины. И поскольку с Гусманом я уже разобрался, перейду к женскому полу. Я имею в виду, судьба, она ведь тоже женского рода. Так вот, в моей жизни было несколько судьбоносных женщин. И если говорить совсем честно, без них моя карьера просто не состоялась бы. Да, представьте себе провинциального бакинского мальчика, которого железно не принимают ни в какие высшие учебные заведения. Я окончил среднюю школу в 55 году и, конечно, тут же сдавал экзамены в бакинский университет, на филфак. Сочинение написал в стихах. По устной литературе получил 5, по географии 5, но на истории СССР меня, ясное дело, срезали. На следующий год снова поступаю, историю знаю наизусть, вплоть до даты доклада всех партийных съездов и конференций и поименно каждого из 26 бакинских комиссаров. Но результат тот же самый. Дома на меня махнули рукой. Ведь все мои одноклассники поступили в вузы, в медицинский, в политехнический, в нефтяной. И даже Толя Брескин, наш неисправимый двоечник, за которого я писал в школе все сочинения, поступил в физкультурный. Вот тут сидят мои одноклассники. Они не дадут мне соврать. Ладно, на следующий год еду в Питер, поступать в Ленинградский университет, на журфак. Потому что я к тому времени уже в юности печатался и в других журналах. Но в Питере оказалось, с пятым пунктом церемонились еще меньше, чем в Баку. Двойку мне влепили сразу, на первом экзамене, за сочинение —